Так, сначала зачитаю письмо. Я парень, мне 16 лет. Есть проблемы в общении со сверстниками, с противоположным полом тоже. Постоянный беспричинный страх. Но в душе любой держу, хотя у меня плохо получается. Невоздержанность желания, с которой борюсь 2 года. Я понимаю, что должен все преодолеть сам, своим трудом. Но с такими темпами чувствую, что скоро все плохо кончится. Ваши лекции слушают многие подростки, я заметил. Если вам не трудно, то подскажите, как бороться с беспричинным страхом, унынием, невоздержанностью желаний. Это все происходит из-за того, что у меня вера слаба. Я так думаю. Помогите и поставьте на путь правильный. Спасибо. Молодежи очень важно иметь правильное представление о мире и формировать правильное отношение к миру. Потому что в нашем отношении к окружающим людям, к себе, в первую очередь ко Всевышнему, кроются все наши успехи и неудачи. Несовершенство восприятия мира, несовершенная картина мира ведет деградация и исчезновение с лица земли, как отдельного человека, так и народов и цивилизаций. Попробуем разобраться, как выглядят главные принципы выживания любого живого существа. Возьмем человека. Для того, чтобы полноценно существовать, нужно правильно реагировать на вызовы окружающего мира. Нужно уметь решать конфликты. Нужно уметь прогнозировать ситуацию. Нужно уметь правильно защищаться. И вот вся эта информация заложена в нашем подсознании. Она реализуется через то, что мы называем инстинктами. Инстинктов у человека 2. Как у любого, в принципе, живого существа. Как наука это подает? Есть жизнь и есть обслуживающие ее 2 инстинкта. Инстинкт продолжения рода и инстинкт самосохранения. И вот всего-навсего эти 2 инстинкта, которые лежат в основе всех наших желаний, они и определяют возможность выжить. Как выглядит инстинкт продолжения рода? Это не просто желание совершить сексуальный акт и продолжить род. Это и красивые чувства к противоположному полу. Это умение общаться, завоевывать даму сердца. Для этого нужно быть и умным, и энергичным, и добродушным, и смелым. То есть, для того, чтобы реализовать свой инстинкт продолжения рода, нужно развиваться. Нужно иметь сильные чувства. Нужно уметь постоять за себя. Нужно уметь защитить даму сердца. Нужно уметь создать семью, обеспечить семью, защитить семью. Нужно уметь заботиться о детях. То есть на базовом фундаменте вырастает целое здание различных желаний, которые, обеспечивая выживание человека, дают ему одновременно развитие, не только физическое, но и духовное и душевное. Как выглядит инстинкт самосохранения? Это умение контролировать ситуацию, управлять ситуацией. Это забота о жилище. Мужчина для того, чтобы иметь семью, воспитать детей, должен иметь угол, дом, квартиру. Он должен зарабатывать. Он должен быть умным, способным, энергичным. Он должен развиваться, поднимаясь по иерархической лестнице. У него должны быть деньги в среднем, что нужно для того, чтобы полноценно себя чувствовать. Деньги, власть, хорошая работа, успех, способности, ум, умение обеспечить будущее, умение заранее реагировать на все проблемы и опасности. И здесь открывается целое море возможностей для развития. И так вроде бы все просто. Два инстинкта. Но так утверждает наука. Потому что наука считает, что человек – это тело, физическая оболочка, от которой все остальное зависит. Именно физическая оболочка рождает мысли, физическая оболочка рождает желания. И человек – это, можно сказать, по определению Энгельса, это белковое тело. Так считает современная наука, она вооружена в принципе материалистического мышления. Я специально не стал говорить о реальной картине мира, чтобы можно было прочувствовать, по какому пути идет современная наука и как выглядит современный менталитет человека. Вроде бы все понятно. Самая главная ценность – это жизнь. Все остальное вторично. Важнее жизни, которая находится в нашем теле, нет ничего. Жизнь обслуживает инстинкты, защищает и спасает ее. Поэтому реализация инстинктов – это возможность выживания. Вроде бы все правильно и все логично. Но вот маленький нюанс. Библия учит совершенно другому. Библия учит о том, что жизнь не является главной ценностью. Если бы она была абсолютной ценностью, и главной целью и смыслом жизни было бы ее поддержание, существование, развитие, то тогда ради спасения жизни человек может предавать, убивать, отказываться от любых нравственных ценностей. Ведь главное это жизнь. И получается, что научная картина не просто не стыкуется с религиозной, а в главных моментах является ей полной противоположностью. Теперь попробуем разобраться, в чем разница между научным взглядом и религиозным. Человек – существо двойственное. Развивается то, что имеет внутри себя противоположности, разные потенциалы. Вот наш головной мозг имеет два полушария. Каждая мыслит в совершенно противоположном режиме. Левая как бы расчленяет, разъединяет, анализирует, а правая, наоборот, собирает в единое целое. И вот эти два противоположных способа мышления объединяются в одном головном мозге и дают реальную картину мира. Все, что существует, все, что развивается, имеет как бы двойственную природу. Так вот и человек также имеет двойственную природу. В нем есть человеческая природа, то, что мы видим, тело с жизнью, воплощенной в этом теле. Есть божественная природа. Когда человеческая оболочка умирает, душа продолжает жить. Так вот, истинное, то, что мы можем назвать человеком, это не тело, а именно то бесплотное, непонятное ученым, сущность, которая называется душой. И вот именно душа является главной и определяет, и должна определять отношение человека к миру, его поведение, его характер. В чем важность души? Дело в том, что по Библии Бог вдохнул душу в Адама. То есть человек имеет тело, которое связано с землей, которое питается от земли, имеет душу, которая пришла из Бога и которая живет божественной энергией любви. Если человек ставит на первое место интересы тела, он незаметно становится рабом инстинктов, желаний, и как бы он ни пытался преодолеть эту зависимость, у него ничего не получится. Потому что цель формирует функцию, а функция формирует орган. Если у человека неправильная цель, то как бы он ни старался добиться результата, у него толку не будет. Я приводил в одной из книжек притчу, когда всадник на коне спрашивает у крестьянина, идущего мимо, говорит, человек, где здесь такой-то город находится? Он показал направление, и всадник развернулся и поехал в противоположном. И крестьянин кричит ему, куда ты едешь, не туда. Всадник отвечает, у меня хороший конь. Крестьянин тогда опять кричит, город находится в противоположном направлении. Всадник отвечает, у меня много провизии. Крестьянин подумал, махнул рукой и сказал, чем лучше будет твой конь, и чем больше у тебя будет питания, тем дальше ты уедешь от того места, куда ты хочешь попасть. Поэтому, если человек внутренне неправильно ориентирован, то как бы он ни пытался изменить себя в лучшую сторону, преодолеть свои проблемы и грехи, у него ничего не получится. Подсознательная установка, которая сидит в нашей душе, в нашем подсознании и определяет наше отношение к миру, должна соответствовать законам Вселенной. А главный закон Вселенной – это закон любви и единения. Сначала единство, а потом борьба противоположностей. Закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Там, где нет единства, там борьба противоположностей быстро приводит к самоуничтожению. Там, где нет борьбы, там идет остановка. Так вот, у человека на самом деле три инстинкта. Первый инстинкт – это инстинкт единения с Богом, любви к Богу, инстинкт приоритета души над телом. Это реализуется через веру, через религию, через заповеди и нравственные принципы поведения. Нравственное поведение – это поведение, защищающее любовь, веру, защищающее нашу душу. Моральное поведение – это поведение, соответствующее каким-то нормам, принятым в обществе. Поэтому мораль может быть разная, а вот нравственность, в принципе, для всех одна. Так же, как религии разные, а суть религии, связь с Богом, приоритет души, любви над телом, присущи всем мировым религиям. Так вот, для того, чтобы полноценно развиваться, чтобы иметь будущее, чтобы родились здоровые дети, нужно понимать, что главное у нас не тело и его потребности, а душа и потребности души. Душа живет любовью божественной. Любовь находится именно в душе, не в нашем сознании, не в уме, не в теле, а в душе. Вот почему Христос говорил «блаженны нищие духом». То есть человек должен жить не головой, главные решения должны приниматься не сознанием человека, не его умом, а его душой и чувством любви. Тогда он будет гармоничен. Так вот, насколько в человеке силен основной инстинкт, насколько он сохраняет любовь, защищает и поддерживает ее, настолько хорошо работают два остальных инстинкта. Как сохранить